«Да Малли, скотинушка!» — крикнула я, чувствуя себя ужасно глупо под веселым взглядом мужа. «Дома, дома!» — гулко донеслось снизу. Когда я спустилась, во дворе уже собрались работники, и в устремленных на нас с князем взглядах мне почудилось одобрение. Когда я вернулась в дом, кухарка уже закидывала в печь дрова, а Марья нарезала каравай, натирая каждый ломоть солью с загнетка. «Сперва хлебушком покормим, потом через передники проведем», — приговаривала она. «Косаточка, не забудь свой рядом с моим постелить». Когда мы вышли во двор, небо едва начало светлеть. Дуня несла блюдо с хлебом и ленты, я — оба передника, Марья — крынку с золой. Собравшиеся во дворе приложили ладонь к груди, потом ко рту и ко лбу. Я повторила священный жест. Марья посыпала золой дорожку от черных синей, постелила передники. «Выпускайте лошадок, барыня». Я открыла дверь. Звездочка вышла первой, настороженно повела ушами. За ней прошествовал Серка, а следом и Сивка. Марья взглядом указала мне на хлеб, я взяла ломоть, а потом и она. Протянула Сивке. «Как хлеб без печи не живет, так и вы без дома не живите». Я отдала хлеб Звездочке, повторяя за нянькой слова. Краем глаза заметила, как переглянулись собравшиеся во дворе. Виктор наблюдал за нами, прислонившись к стене дома. Когда наши взгляды встретились, он улыбнулся, и я увидела в его глазах восхищение. Лошади переступили через передники. Женщины принялись вплетать ленты им в гривы. Я помогала, как умела. Марья вручила мне вербу. «Хлещите да приговаривайте, как верба гибка да жива, так и скотинка чтоб здорова была». После лошадей выпустили поросят. Им тоже полагался и хлеб, и привязанные на хвостики ленты. К моему удивлению, юркие поросята не сопротивлялись и стояли смирно, пока их не отпустили. Нянька сотворила священный жест. «Ну, ступайте!» Хлестнула, подгоняя, прутиком вербы каждую лошадку по очереди, совсем легонько. Даже Серка только недовольно глянул на нее, но брыкаться не стал. Мы провели животных на луг за дорогой. Травы там пока явно не хватало для полноценного выпаса, так что сегодняшний выгон был чисто символическим. Ничего, скоро все вокруг будет покрыто густой зеленью. Весной природа меняется стремительно, каждый день приносит что-то новое. «Вот и слава богам», — сказала Марья, прикладывая ладонь к груди, рту и лбу. «Скоро вернуться», — заметил подошедший к нам Виктор. «Не хватит им пока корма». «Ничего, главное, зиму пережили. Марья забрала у меня передники. Надо их выстирать, да запомни, косаточка, золу перед стиркой не выбивай, так и стирай как есть. И, когда с поля скотина придет, ленты сними да не выбрасывай, сохрани до следующего года». Она отправилась в дом, работники разошлись со двора, кто в девичью, кто в людскую избу. «Мою матушку люди не звали выгонять скот», — сказал Виктор, когда мы остались во дворе одни, как и меня. В его голосе мне почудилось что-то вроде ревности. «У вас с матушкой управляющий да экономка», — мягко улыбнулась ему я. «Оба, поди, городские да ученые, а у меня ключница, бабка деревенская». Ветер пробежал по двору, заставив меня поежиться. Виктор обнял меня, согревая. «Ты действительно во все это веришь? Не имеет значения, во что верю я. Главное, что люди верят и что для них это важно. Пожалуй, надо подумать, как сделать, чтобы в следующий раз». Он расхохотался, не договорив. Пояснил. Представил, как матушка взбирается на крышу и кричит в трубу. «Может, не надо?» Встревожилась я, хотя тоже не удержалась от смеха. «Значит, в следующем году тебе отдуваться в обоих имениях», — улыбнулся муж, крепче обнимая меня за талию. Постепенно перемены становились все заметнее. Появился новый колодец. Я решила последовать совету Егора Дмитриевича и выкопать еще один, на всякий случай. Первое предложенное лозоходцем место пришлось отвергнуть. Может быть, там вода действительно стояла ближе всего, но от этого места до выгребной ямы для работников получалось от силы метров 5, да к тому же под уклон, а санпины не просто так придумали. Пришлось прочесть лекцию про бесов говенных, которые с дождевой и талой водой проникают в землю и вселяются в колодцы, отчего может случиться дизентерия и холера. Не знаю, что подействовало больше, лекция или неподобающее барыне словцо, но ворчать мужик не стал, по крайней мере вслух. Новое место нашлось по другую сторону дома. Носить воду от него к черному ходу получалось дальше, но, поскольку он был задуман как резервный, я из-за этого не переживала. А Марья так только порадовалась, что сад поливать будет проще. Посыльный складом беспрепятственно доехал до города, а потом камни и шкатулка также спокойно вернулись к княгине. То ли мы переоценили наглость доктора, то ли он потерял к найденному не им сокровищу интерес. Я решила, что именно в этом и дело. Доктор Зарецкий запросил у уезда отпуск для лечения лихорадки, подхваченной им во время военной службы, и отправился в Большие Комары, а оттуда, по слухам, в столицу. Я мысленно пожелала ему скатертью дорожку и выкинула из головы. Других забот хватало. Когда я начала распоряжаться посадками, Марья заворчала. «Где это видано, косаточка, чтобы все вперемешку? Цветы на клумбе должны быть, а не под смородиной да посреди картошки. А чеснок зачем рядом с земляникой?» Пришлось объяснять, что грядки расположены так, чтобы растения помогали друг другу. Календула отпугивает клопов, клещей и проволочника, привлекая божьих коровок и других полезных насекомых. Чеснок защищает от вредителей землянику, а лук, морковь, укроп и салат между рядами капусты отпугнет бложку и тлю. К слову, салат сделает здоровее и крепче огурцы, когда придет пора высаживать их из теплицы. Марья с сомнением покачала головой, но потом я услышала, как она говорит работнице: «Ты барыню слушай, она ученые книжки читала, знает, как одна травка другой помогает расти. Даст Бог, урожай будет, какого еще не видывали». Кирпичи и извести с города доставили в обещанный срок. Как и предсказывал Виктор, для этого потребовался целый обоз. Выяснилось, что он заказал еще и камень, о котором я не подумала. Рассудил, что такая массивная конструкция, которую я планировала, непременно потребует фундамента. Он оказался прав. Нанятый печник внимательно меня выслушал, почесал бороду. Этакого мне строить не доводилось, помолюсь, чтобы Господь разума дал. Похоже, молитва его была услышана, потому что коптильня получилась именно такой, как я и хотела, с двумя камерами, для горячего и холодного копчения. Выглядела она аккуратной, удобной, и с тягой все было в порядке, дым проходил через камеру не слишком быстро, но и не чересчур медленно. Впрочем, для регулировки тяги были задвижки, и они свою функцию выполняли исправно. Работники уже, кажется, привыкли ко всему, потому что даже не стали задавать вопросов, когда я отправила их за дровами, непременно ольховыми. И, если попадется клен или яблоня-дичок, тоже можно привезти. Вот когда я пожалела, что отправила на растопку да в компост срезанные ранней весной яблоневые и вишневые ветки. Ничего, впредь умнее буду. Но, хотя работники ничего не спрашивали, муж не преминул полюбопытствовать. Неужели и правда есть разница? Попробуешь, узнаешь, ответила я. Дождавшись, пока печь просохнет, для первого эксперимента я закоптила плотву, окуньков и лещи из реки и, убедившись, что все в порядке, повесила коптиться окорока, которые к этому времени как раз просолили. Холодное копчение таких больших кусков – дело не быстрое, и я не торопилась, давая мясу время и набраться ароматного дыма, и равномерно распределить внутри себя нужные вещества. Запахи над коптильней витали непередаваемые. А может, мне это просто казалось, потому что я стала как-то чересчур остро их воспринимать. То меня чуть не стошнило от настоянной на водке гвоздики, скоро придет пора комаров, а потом слепней, и я собиралась промазывать этой настойкой оконные рамы и двери, да и работникам выдать для наружного применения. То в одиночку чуть не уговорила полкаровая черного хлеба, так одуряюще он пах. «Косаточка, да неужто скоро порадуешь?» — спросила Марья, увидев, как я уплетаю квашеную капусту, которую следовало промыть, прежде чем отправить в бигос. Я замерла с вилкой наперевес. Со всеми этими хлопотами совсем забыла заглядывать в календарь. Впрочем, он мало чем мне поможет, слишком недавно я здесь, не успела понять, насколько регулярно все было у моей предшественницы. «Не знаю», — ответила я, — «пока не знаю». «Вот так всем и говори», — кивнула нянька. «Никто не знает, никто и не сглазит, а не обрадуешься раньше времени, не придется потом разочаровываться». Но, похоже, запахи от коптильни казались аппетитными не мне одной. «Я уже готов признать, что проиграл в том нашем пари», — заметил как-то Виктор. «Долго еще?» — «Нет», — улыбнулась я. «Последняя закладка прогорит, и все. Потом дать остыть и неделю вывеситься в погребе, чтобы дозрело. Тогда можно пробовать и мясо, и рыбу. Только мы ведь с тобой не заключили пари, а жаль». Муж рассмеялся. «Неделю. Я не удержусь и стащу из погреба хотя бы рыбу, попробовать». Он, может, и удержался бы, но Мотя, вернувшийся из княжеской усадьбы вместе со мной, принял его слова за руководство к действию, и на следующее утро муж обнаружил поверх одеяла копченую плотвичку со следами кошачьих зубов. Глава 31. Как я уже говорил, пахнет изумительно. Виктор покрутил рыбешку. Но не могу понять, твой кот считает меня котенком, которого нужно подкармливать, или большим котом, которого надо задабривать. Мотя, и когда только успел пробраться в спальню, поняв, что речь идет о нем, вспрыгнул на подоконник и начал умываться. «Задабривать, значит?» – усмехнулся муж. Тогда он ошибся с объектом подношения. Он с дурашливым, но все равно до того элегантным, что у меня дыхание перехватило, поклоном протянул мне плотву. «Примите, ваша светлость, сей скромный дар и не откажите вашим домашним в счастье испробовать новую дивную еду из ваших ручек. Как же я могу отказать вам в такой малости, ваша светлость?» Ответила я ему в тон, изображая реверанс. «Я подготовлю обед, чтобы светлейшему князю не пришлось довольствоваться одной рыбкой». Мы рассмеялись хором. «И все же я не понимаю, как он это провернул». Виктор посмотрел на Мотю, который продолжал умываться с независимым видом. Я пожала плечами как можно беспечнее и взглядом указала на приоткрытую форточку. «Хорошо, но погреб же запирается. Коты – это жидкости, они просочатся в любую щель и примут форму сосуда, в которые их поместили», — отшутилась я. Проскользнул под ногами у Марьи или Дуни, да и вся недолго. В самом деле, не рассказывать же, что кот умеет ходить сквозь стены и перемещаться туда, где он нужен. Мотя чихнул и сиганул на форточку, а потом и за окно. «Ты правда собираешься подать эту рыбу за обедом?» — спросил муж. «Не именно эту, но лучше бы за обедом. Может, не поедешь сегодня в Дубровку, а может, наоборот, лучше съездить и привезти матушку, она скучает по тебе, и ей было бы любопытно попробовать, так же как и мне. Тогда уж сразу Жана привези», — проворчала я, как-то разом почувствовав себя молодой женой перед визитом классической свекрови. Муж легко сжал мою руку, и я устыдилась своего ворчания. «Я тоже буду рада ее видеть, если дорога ее не утомит». Виктор покачал головой. «Утомит? Мою матушку? Не знаю, что ты добавила в масиле в то горькое пойло, но матушка порхает по усадьбе, и, кажется, я устаю быстрее нее. Она могла бы заночевать у нас или погостить столько, сколько захочет», — решила я. «Места хватит, прислуги теперь тоже достаточно, дом сияет чистотой, так почему бы и нет? Моя свекровь, к счастью, не из тех, к кому возраст приходит один, потеряв по дороге мудрость, посмотрит, что и как, может и посоветует что-нибудь дельное. Я-то совсем начинающая барыня». Муж поцеловал меня. «Тогда я съезжу за матушкой». Он ушел собираться, а я отправилась на кухню. Над печью уже витал аромат гречневой каши и мясного бульона. На обед планировались зеленые щи с молодым щавелем, и нам, и работникам. Запеченные яйца, которые нужно будет добавить в щи для пущей сытности, лежали в миске. Рядом высилась горка зелени, а сама кухарка, ощипав цыплят, собиралась вынести их в летнюю кухню опалить, чтобы не смущать носы благородных господ запахом горелого пера. «Цыплят верни в погреб, сготовим на ужин», — велела я. «Щи готовь только для дворни и работников. Оставшийся бульон пока тоже на лед. Барин хочет пригласить в гости свою матушку, а я намерена подать на обед кое-что особенное». Даже если кухарка и была недовольна, она никак это не выразила. Только сказала: «Если вы изволите послушать, княгиня любит гречневую кашу с маслом». «Отлично», — улыбнулась я. «Спасибо, одной заботой меньше. Ты заканчивай готовить то, что начало, а я займусь обедом для княгини. Сама я просто навернула бы копченую рыбу с картошкой и маслом, а может и вовсе с черным хлебом. Но я уже успела узнать, что черный хлеб среди местных аристократов считался блюдом грубым, простонародным». «Нет, конечно, свекровь ничего мне не выскажет, она для этого слишком хорошо воспитана. И все же, с тех пор, как в доме появилась кухарка, есть мы стали, как было привычно местным, несколько перемен блюд, как это называлось здесь. Тогда, наверное, ботвинья, раз уж щи задуманы на мясном бульоне, чересчур наваристые и сытные для рыбы. Быстро и просто. Квас у нас теперь ставился постоянно и для господ, и для работников. Крапива, сныть и щавель тоже есть. Запеченная свекла, если прямо сейчас сунуть ее в печь, как раз успеет испечься и остыть. Получится легко, с кислинкой, как раз оттенить рыбу. Еще к рыбе просится картошка, но она уже не слишком хороша, чтобы просто отварить. Тогда пюре, с молоком и добавить взбитый в пену белок, чтобы было нежнее. и тушеная капуста с тмином и моченой клюквой. Что еще? Закуски. Та же свекла с маслом и уксусом. Салат из молодой редиски с укропом. Отдельно, мелко порезанный зеленый лук. Неплохо бы маринованных огурчиков, моченых яблок и квашеной капусты, но я помнила, что свекрови не стоит злоупотреблять соленым, ей и рыбы будет достаточно, так что соленья как-нибудь в другой раз. Соусы. Сметана с укропом, зеленым луком, чесноком и перцем и сметана с хреном, сахаром и лимонным соусом. И еще, раз уж хрен здесь едят совсем, как у нас майонез, значит, хрен, залитый маринадом с уксусом. Напитки. Пиво мы не варили, зато есть наливки. Вся та же рябиновка, клюквенная и свежая наливка на листах смородины, готовится быстро и стоит недолго, сейчас в самый раз. Если свекровь не захочет спиртного, тогда клюквенный морс, мне он однозначно пригодится. И березовый квас, которого осталось совсем немного, и это хорошо. В сезон Дуня настояла его от души, я перелила его в стерилизованные бутылки и отправила на ледник, но и в таком виде он не мог бы храниться бесконечно. Ну и, конечно, рыба, ради которой все затевалось. Когда к крыльцу подкатила коляска, у меня все уже было готово. Горячее стояло у печи, чтобы не простыло, закуски разложены по мисочкам, соусы, в соусниках, рыба отделена от костей и красиво сервирована на блюде. Я поспешила навстречу гостье. Княгиня выпорхнула из коляски, едва оперевшись на руку сына, огляделась по сторонам. «Как чудесно!» – воскликнула она. Сад зацвел еще не весь, но благоухание яблонь уже наполняло воздух. Белые лепестки выглядели кружевами на фоне яркого весеннего неба. «Рада вас видеть, маменька!» «Действительно рада, и еще больше, тому, что ей действительно намного лучше!» Я по-прежнему оставалась не настолько самоуверенной, чтобы считать, что болезнь прошла навсегда, но искренне надеялась, что хотя бы до осенней сырости беспокоиться о здоровье свекрови не придется. Мотя спрыгнул с крыши крыльца, уселся на лестнице, важно глядя на гостей. «И ты здесь?» — улыбнулась свекровь, протянула руку. «Кис-кис!» Мотя не торопясь приблизился, позволил почесать себя за ухом и с королевским достоинством зашагал к дому. Виктор, выбравшись из коляски, прихватил корзинку. Рядом тут же закрутился мальчишка, взятый на побегушки. Муж протянул корзину ему. «Отдай на кухню, скажи, чтобы перелили в кувшин и охладили. Барыня распорядится, когда подать». Мальчишка с тоской глянул, как Герасим повел лошадь на задний двор. Поклонившись барину, опрометью помчался в дом. Явно надеялся, что успеет и приказ барина выполнить, и прибежать к кучеру помочь, чтобы за помощь перепала четверть, а то и половина змейки. Мы прошли в дом. Свекровь восхищенно ахнула. «Настенька, я не узнаю это место. Как стало хорошо и уютно. Пожалуй, я и в самом деле могла гордиться собой. Сейчас дом вовсе не походил на ту продуваемую всеми ветрами халупу со скрипящими полами и треснутыми печами, в которой я очнулась. Конечно, преображение во многом случилось благодаря магии, а потом и появившимся слугам, но все же и я приложила к нему руку. Я оглядела залитую светом галерею. Разберемся с летними и осенними делами, и можно попробовать возродить в ней зимний сад, который был когда-то». За окном во двор Марья что-то выговаривала горничной. Девушка держала в руках небольшой сундучок, похоже, привезенный княгиней. Судя по всему, Марья остановила ее, чтобы не мелькало перед глазами гостей. Стоило освободить галерею, чтобы дать девушке возможность отнести вещи княгини в гостевую комнату тихо и незаметно, как и полагалось хорошо вышколенной прислуге. «Пойдемте к столу», — пригласила я. В гостиную уже принесли закуски и напитки, расставив их, за неимением буфета, на подоконнике. Прислуживать гостям взялась я сама. Интересно, свекровь наколола на вилку кусочек плотвички. Пахнет дымом, но не резко, как от копченостей, а нежно и вроде бы даже сладко. «Все дело в технологии», — пояснила я, разливая вино. Свекровь удивленно глянула на меня, и я поправилась. «Подборе дерева. Здесь ольха и вишневые ветки. И для этого способа копчения нужно, чтобы щепа не горела, а медленно тлела в коптильной камере. Виктор говорил, что ты хочешь показать какой-то хитрый способ копчения, который не портит продукты, но, признаться, я не думала, что разница будет настолько». Я улыбнулась. Услышать это было приятно. «Если хотите, посмотрите сами, как и что делать. Только чтобы рецепт не ушел из семьи», — добавил Виктор. «Настя собирается получить привилегию». Я поставила на стол кувшин с вином, взялась за морс. Муж придержал мою руку. Налей себе вина. Святоборское белое, урожай позапрошлого года. О, это редкость, оживилась свекровь. Настенька, ты обязательно должна попробовать. В другой раз, маменька, от хмельного меня клонит в сон, а впереди еще целый день забот. Я до сих пор не была уверена, оправданы ли мои подозрения, но лучше перестраховаться, чем потом сожалеть. Свекровь пристально посмотрела на меня, словно собираясь что-то сказать, но промолчала. По лицу Виктора пробежала тень, будто я не оценила его подарок. Я сделала вид, будто не заметила ни того, ни другого. Муж, быстро справившись с собой, улыбнулся. В самом деле, не последняя бутылка. Мне удалось перекупить небольшую партию для особых случаев. Я накрыла его ладонь своей, погладив. Мне кажется, ты преувеличиваешь, считая этот случай особым. Мы ведь собираемся всей семьей не в первый и не в последний раз. И, конечно, будет еще немало поводов попробовать это замечательное вино. Но в первый раз мне приходится признать, что проиграл пари собственной жене. Он легонько сжал мои пальцы. Пари, приподняла брови свекровь. Я утверждал, что копченое не может быть вкусным и что даже скормить свежее мясо собакам было бы лучше, чем портить его дымом. И я совершенно с тобой согласна, кивнула княгиня. Твердое, сухое, горькое. Про рыбу и говорить нечего. Но, она наколола на вилку еще один кусочек, но это совсем другое. И эта рыба вроде бы не похожа на то, что мы пробовали первым. Плотва была горячего копчения. Это окунь, холодного. Я начала объяснять разницу между тем и другим. Значит, говоришь, горячего будет лежать недолго, а холодное можно хранить и несколько месяцев, не пересыпая золой, уточнила свекровь. Да, на этом можно сделать неплохие деньги как раз сейчас, летом. Я думала об этом, призналась я, но пока ничего не решила. Если решишь, я в деле. Виктор рассмеялся. Спелись, дамы. Кажется, поставщикам императорского двора скоро придется потесниться. Глава 32. Дегустация определенно удалась. За рыбой я посылала еще раз, да и остальным блюдам хватило внимания гостей. Стыдно сказать, но я объелась, вздохнула княгиня, когда пришла пора вставать из-за стола. Не думаю, что один раз может вам повредить, улыбнулась я. Пойдемте, я провожу вас отдохнуть после обеда. Я провела Елизавету Дмитриевну в гостевую комнату, где все было уже готово для отдыха. Накрахмаленные подушки под кружевными накидками пахли лавандой, на прикроватном столике ждал графин с водой, рядом с умывальником стоял кувшин кипятка, а шторы были прикрыты ровно настолько, чтобы создать приятный полумрак. «Как все изменилось», — повторила княгиня, опускаясь в кресло. «Настенька, прости за прямоту, но, когда я была у вас в прошлый раз, просто руки чесались заняться домом, только негоже было лезть не в свое дело, а сейчас мне впору у тебя учиться, травничеству, да и ведению хозяйства тоже. Вы преувеличиваете, маменька, я только начинаю осваиваться, и мне очень пригодились бы ваши советы, как обращаться со слугами, как успевать за всем уследить. Если бы я сама знала, как за всем уследить, дубровка и сиреневая были бы куда краше», мелодично рассмеялась свекровь. «Сиреневая?» – переспросила я и тут же прикусила язык. «Не стоит напоминать о моих провалах в памяти. Мое поместье. Последние годы я совсем его запустила, хоть тамошняя экономка и золото, а Егор любезно приглядывает за полевыми работами и скотом. Но все же нанятые руки есть нанятые руки, без души работают. С хозяйским глазом было бы лучше», – она задумчиво добавила. «Наверное, я переберусь туда на это лето, благо здоровье теперь позволяет. До Сиреневого полдня пути, туда-сюда каждый день не поездишь. Отдохну там душой. А вы с Виктором отлично справитесь и с Ольховкой, и с Дубровкой, земли-то рядом. Вам спокойно будет жить одной», встревожилась я. «Что ты, я не буду одна. В Сиреневом куда веселее, чем в Дубровке. Мое имение совсем крошечное, поэтому до всех соседей рукой подать. Наконец-то я перестану быть затворницей и сама смогу ездить в гости и принимать гостей». Меня кольнуло виной за те недели, которые Виктор провел в моем доме, а потом мы вместе прожили в городе. Впрочем, его мать не оставалась одна без присмотра. В имении есть слуги, которые и позаботятся о барыне, и защитят, если нужно, и за доктором пошлют. Даром что без того доктора любая болезнь быстрее пройдет. «Я не устану молиться за тебя, вернувшую мне здоровье», продолжала свекровь. Я смутилась. «Человек лечит, исцеляет Бог. К тому же, да, я помню, как ты говорила, будто ревматизм нельзя вылечить, можно только подлечить, но я все равно радуюсь каждому новому дню. Я смутилась еще сильнее, впервые не зная, что сказать. Поняв это, княгиня сменила тему. «Ты не против будешь показать мне хозяйство ближе к вечеру?» «Конечно, маменька. Позовите меня, когда понадоблюсь. А пока отдыхайте». Когда я открыла дверь, чтобы выйти, под ногами проскользнул Мотя. Я встревоженно посмотрела на него. «Неужели свекрови еще нужно лечение?» Кот мрякнул, неведомо как давая понять. «Он тут только убедится, что все в порядке», и прыгнул свекрови на колени. «Ах ты, подлиза!» – проворковала она, и кот громко заурчал. «Только мне рыбку не носи, твоя хозяйка запретила мне чересчур много соленого. Побаловались немного, и хватит». Я вернулась на кухню, но там прекрасно справлялись без меня. Над тазом с посудой склонилась судомойка, кухарка начала подготовку к ужину. Разве что Марью стоило чем-нибудь занять, чтобы не стояла у нее над душой, призывая расстараться как следует. Кому свекровь, свекровище, а наша, свекровушка, и дай бог, чтобы и дальше так было. Так что ты уж не подведи. Я у них 10 лет в доме работала, вот такой девчонкой пришла, огрызнулась, наконец не выдержав, кухарка. И уж знаю, как старой барыне угодить. Пришлось пресечь едва не начавшуюся свару, попросив Марью найти для свекрови шаль. Весенний воздух обманчив. Нянька, конечно, сразу же меня раскусила. Едва мы вышли за дверь, взяла меня под руку. Прости меня, старую, косаточка. Очень уж я переживаю. Угодила ты свекровке, ой как угодила. Сердце радуется глядя, тьфу-тьфу, как бы не сглазить. Я ей не угождала, просто позаботилась немного. Как ни назови, а все едино, ласково она с тобой стала, а то ведь как глянет, так кровь в жилах стынет. Да и ты возможности подкусить не упускала, право слово, жили как кошка с собакой. У нее норов, у тебя норов, а барин, бедный, как между молотом и наковальней. Как же быстро Аспид превратился в бедного барина. Пожалуй, не стоит напоминать Марье, как она пыталась ему дорожку лапником выстелить. Равно как и спрашивать, откуда она знает, как Настенька жила со свекровью, если сама оставалась в этом доме. И у него норов, продолжала нянька, словно подслушав мои мысли. Не знаешь, когда и полыхнет, не накаркать бы. Она сотворила священный жест. Все будет хорошо, успокоила я ее. Дай-то Бог, я не стала говорить ей, что не хочу ничего загадывать. Жизнь научила меня радоваться тому, что есть, и уже за второй шанс я была благодарна судьбе или местным богам, кто бы ни приложил к этому руку, как и за свое сегодняшнее счастье. А там, у меня тоже характер не сахар, в конце-то концов. На прогулке в саду нас решил сопровождать Виктор. Было ужасно неловко перед свекровью за жалкие одиночки нарциссы и гиацинты, каким-то чудом проросшие без ухода. Я мысленно отметила, что нужно будет выкопать и, возможно, разделить луковицы и перезаложить клумбы. Но княгиня словно не замечала этого безобразия, зато обратила внимание на побеленные деревья. «Так вот откуда ты взял эту идею?» – тронула она за рукав сына. «А я-то думала, что за блажь тебе в голову ударила. Может, и блажь, но я решил, что она будет стоить недорого и вряд ли сделает хуже деревьям». «Согласись, этой весной мороз побил кору куда меньше», — сказал он. «Соглашусь, и пояса ловушки вокруг стволов, тоже прекрасная мысль, собрать и сжечь гусениц может каждый мальчишка. Этому ты тоже научился у жены?» — Виктор кивнул. «Свекровь повернулась ко мне. Я забыла поблагодарить за весточку о заморозках. Не знаю, как ты угадала, но, если бы ты нас не предупредила, мы бы дымные костры не подготовили и сад бы не уберегли. Это не я, это Марья предупредила. Вечером она сказала, мол, слишком холодный закат после жаркого дня и небо ясное, как бы ночью мороз не ударил. Я припомнила когда-то прочитанное и засевшее в памяти. Если между обедом и вечером температура падает на 6 градусов и больше, жди заморозков, особенно если закат ясный, и отправила работников в лес за палой хвоей и прошлогодними листьями. Заодно послала в Дубровку гонца с письмом, где честно добавила, что прогноз может и не сбыться, потому что термометра в доме так и не было. Столько всего привезла из города, но еще больше забыла. Марья, мудрая женщина, твоя матушка правильно выбрала няньку. Я вовсе не была в этом уверена. В смысле, не в мудрости Марьи, а в ее педагогических способностях. Впрочем, когда твое положение зависит от того, довольна ли дитятка, а своего дома и семьи, куда можно вернуться, если Барри погонит, нет, Трудно оставаться твердой в воспитании. Жаль, что мы не сдружились с твоей матушкой», — задумчиво продолжала свекровь. «Похоже, знала она куда больше, чем рассказывала людям». Я замялась, размышляя, что ответить, но положение спас Мотя. Все время прогулки кот важно вышагивал перед нами, распушив хвост, будто не я, а он показывал гостье свои владения. Периодически оборачивался, словно наблюдая за произведенным впечатлением. Вот и сейчас повернулся и мявкнул, привлекая внимание к себе. «Он как будто гордится переменами», — сказала княгиня. «Конечно», — подтвердила я, — «он ведь приложил к ним лапу». Свекровь рассмеялась, а следом Виктор. А я, между прочим, была совершенно серьезна. «Но, наверное, есть вещи, о которых лучше не знать никому. Гостья не уехала на утро, а задержалась на несколько дней под предлогом побыть с детьми и попробовать мясо, о котором уже столько наслышано. Я не возражала. Все-таки есть свои преимущества в большом доме, где гостю не приходится тесниться на головах у хозяев». Коптильня всерьез заинтересовала княгиню. Я не стала ничего скрывать, в конце концов, я свои знания получила от отца, почему бы и не поделиться ими со свекровью. Разносить рецепт направо и налево она точно не станет, а беседуя с ней, я узнала много нового о том, как здесь ведутся дела, и не хотела быть неблагодарной. Мясо впечатлило и ее, и мужа куда сильнее рыбы. «Настенька, ты понимаешь, какие это возможности?» Снова завела разговор свекровь, отведав копченый окорок. «Догадываюсь, поэтому и попросила привилегию. Но, я развела руками, у меня совершенно нет опыта в бисведении собственного дела. Мало закоптить, надо продать. И я даже не знаю, желать ли, чтобы нашлись хорошие покупатели, потому что тогда придется задуматься, где брать сырье. На том лужке, что у меня есть, особо не разгуляешься, значит, нужно будет покупать мясо. Купишь». Княгиня улыбнулась. «И со всем остальным разберешься. Не боги горшки обжигают. Моя старшая варит сыры, которые приносят ей 500 натрубов в год. Могли бы приносить и больше, если бы ее луга позволяли прокормить больше скота. Муж ее, к сожалению, оказался недалек умом и, приревновав ее к собственному доходу, отказался помогать. Спасибо, хоть не вставляет палки в колеса». Она хитро глянула на сына, тот усмехнулся. «Ты знаешь, что я об этом думаю. Радмирский не понимает, что свои деньги Соня в могилу не унесет. Дочерям нужно приданое, и деньги на покупку земель, куда лучший вариант, чем дробить свой удел. Сыновьям тоже пригодятся деньги в наследство». «Сыновьям, а не ему, в том и дело», — фыркнула княгиня. «Вдовец унаследует лишь 14-ю часть, оттого и бесится». Муж пожал плечами, показывая, что не хочет больше продолжать эту тему. Погладил мою кисть. «Я согласен, ты справишься. Иначе я бы не стал помогать получить привилегию. Да и потом мешать не собираюсь, напротив, поддержу, если попросишь. Соня, да простит меня Господь, что я так говорю о собственной дочери, не оправдывает собственного имени», подхватила свекровь. «Не семи пядей во лбу, подстать супругу, если уж честно, потому я и не протестовала против этого брака». Я прикусила язык, едва не спросив, почему она не протестовала и против брака собственного сына. Едва ли не видела, что представляет собой будущая невестка. Или действительно не могла сделать выводы, потому что до свадьбы Настенька показывала будущим родственникам лишь демоверсию. Глава 33. «И все же у Софьи получается неплохо зарабатывать», продолжала Елизавета Дмитриевна. «У тебя тем более выйдет. Мое предложение насчет доли остается в силе, но я не обижусь, если ты откажешься, чтобы ни от кого не зависеть. Покупатели найдутся. Скоро люди купца Медведева начнут по уездам ягоду закупать. Не так уж скоро. Впрочем, учитывая местные средства связи, пошли ему письмецо да приложи рекомендацию, я дам. Медведев, хоть и ушлый, дела ведет честно и не боится новое пробовать. К тому же зимой он как раз возит замороженную рыбу из Белокамня. Сговоритесь, будет летом возить копченую, еще и порадуется, что товар не скоропортящийся. Летом и свежую можно наловить», усомнилась я, тут же рассердилась сама на себя. «Я ведь затеяла коптильню не для того, чтобы утереть нос Виктору, а в надежде на заработок. Так чего мнусь, как школьница? Подумай», пожала плечами свекровь. «Не захочешь ввязываться в дело, значит, не захочешь. Но ты не откажешься закоптить мясо для меня поздней осенью, когда начнут резать скот. Я велю прислать его из Ольховки. Часть оставишь себе за работу. «Конечно, маменька, и в Дубровке было бы неплохо таким запастись», — ревниво заметил Виктор. Свекровь с хитрым видом покачала головой. «На барском подворье все равно круглый год забивают, так что у тебя и свежее зимой будет. Да мне не жалко, печь большая, на всех хватит», — рассмеялась я. «Хорошо, что сразу задумала ее с запасом. Когда я поделилась этим разговором с Марьей, та возмутилась. Не узнаю я тебя, косаточка. Ворон ловишь, рыбу достать – дело немудреное. Ребятня сейчас все зорьки на речке проводит, им это забава. Ежели ты за хорошую рыбу платить будешь, хоть по змейке за фунт, так они весь улов тебе перетаскают, еще и радоваться будут заработку. Очистить, потрошить, если надо, можно девчонок нанять, им-то и вовсе приработок найти негде, разве что в люди идти. Дети все же, засомневалась я. В городе мальчишки с 5 лет газеты продают, а Турчинский, говорят, в свои медные копи 8-леток набирает, потому как они туда пролезут, куда взрослые не сумеют. Кто-то 6-леток и в жены берет, но это не значит, что такое нормально, проворчала я. Тьфу ты, гадость какая, ругнулась Марья. Только ты, косаточка, не путай. Так ребенок, лишний род, останет кормилец, и работают они не покладая рук. Взять хоть сестренок Дунишиных, то они по дому да со скотиной за бесплатно крутятся, а то будут тебе с рыбой помогать за денежку. Часть матери отдадут, а часть себе на приданое отложат, когда в возраст войдут, не придется долго женихов искать. Сама ж знаешь, без приданого никуда, и в деревне много таких девчонок. Наверное, была в ее словах какая-то правда. Той же Феньке едва ли исполнилось больше 14. Однако мне трудно было примирить свои взгляды с этой реальностью. Все-таки я взяла у свекрови адреса купцов и несколько рекомендательных писем. Но спокойствие после ее отъезда было недолгим. Виктору привезли из Дубровки письмо, отправленное из столицы, и, глядя, как он хмурится, его читая, я еле удержалась, чтобы не спросить, что там. Впрочем, муж не стал секретничать. «Мне нужно уехать в Ильинград. Мой друг, через которого я передавал в Сенат наши прошения, пишет, что такую же привилегию запросил некий барон фон Цукерман, 10 лет назад приехавший из Тевтонии. Такую же? На что именно? Не сразу поняла я. На производство сахара из свеклы. Я ахнула. Вот так совпадение. Не уверен, что совпадение, хмуро сказал Виктор. В Сенате у меня есть друзья, но есть и враги. И кто-то мог слить информацию этому самому Цукерману. Закончила я за него. Как ты говоришь, слить информацию? Приподнял бровь он. В смысле, намеренно рассказать? Звучит странно, но довольно точно, согласился муж. И почему мне везде мерещится уши доктора Зарецкого? Пробурчала я. Не просто же так он потащился в столицу. Виктор хмыкнул. Ты просто не можешь простить его выходок и потому к нему неравнодушно. Неважно, чьих рук это дело, мне придется уехать в Ильинград как можно скорее и самому пообщаться с членами комиссии. Заодно и за твоей привилегией прослежу. Постараюсь за месяц обернуться. Месяц, на глаза навернулись слезы. Подумать только, совсем недавно я не могла дождаться осени, когда бы нас развели, избавив меня от этого невозможного типа. А теперь вот-вот разревусь при мысли о разлуке. Или дело в том, что в последние дни я стала слишком уж эмоциональной. Ну чего ты, муж притянул меня к себе. Не так уж это и долго. Или хочешь, поедем вместе. Марья присмотрит за хозяйством, на нее можно положиться. Я шмыгнула носом. Я бы хотела, но Марья и так 2 года одна за всем присматривала. А дел слишком много, чтобы просто так ехать бездельничать в столицу. Тем более, что до сезона балов еще несколько месяцев, мягко улыбнулся Виктор. При чем здесь балы? Обиделась я. Ни при чем. Глупая шутка. Он чмокнул меня в макушку. Но дел действительно слишком много. Следующие 2 дня я составляла списки и планы. Виктор посмеивался над моей дотошностью, но внимательно выслушал просьбу привезти из столицы термометр для измерения температуры воздуха, чтобы в следующий раз точно знать, когда ждать заморозков. И книги, добавила я, по химии и сельскому хозяйству, только не на Лангедельском, я его совсем забыла после болезни. Привезу на Данилакском, кивнул он. Там сейчас выходит много толковых руководств по новым методам хозяйствования. Время текло странно, то тягуче, как патока, то вдруг проскакивало целыми неделями, будто кто-то перелистывал страницы календаря. За работой я не всегда замечала, как день сменяется ночью. Только вечерами, когда затихали все дневные хлопоты, накатывало непонятное, Впрочем, очень даже понятная грусть. А днем было не до того. Слишком много дел. Нужно было высеять фасоль и горох, семена, свеклу, морковь, капусту, для того, чтобы есть до конца года. Пересадить из теплицы окрепшую рассаду огурцов, помидоров, перца и тыквы. И картошка, которую я сажала в два захода. Часть, уже пророщенной, чтобы полакомиться молодой картошечкой на пару, а то и тройку недель раньше, чем поспеет основной урожай. С этим управились быстро, а вот на второй заход пришлось нанимать мужиков с плугами, так чтобы отвал от каждой следующей борозды засыпал предыдущую с разложенными в ней картофелинами. Приехавшая в гости генеральша Марья Алексеевна, в деревне, в отличие от города, в гости заглядывали без приглашения и предупреждения, попала как раз на разгар работ. «Зачем тебе столько картошки, княгинюшка?» – полюбопытствовала она. «Маменька твоя, конечно, очень ее любила, но всему нужно меру знать». Я рассмеялась. «Запас карман не тянет». И все же, не унималась гостья. «Во-первых, работникам. С десятины картошки можно прокормить втрое больше людей, чем с десятины ржи или пшеницы, к тому же она куда сытнее капусты или репы. А еще в картошке, особенно запеченной, много калия, полезного для сердца, а крахмал помогает уменьшить содержание плохого холестерина в крови и клетках печени. Впрочем, для здешних крестьян это едва ли актуально. И хранится хорошо. Что люди не съедят, то скоту скормим». Генеральша покачала головой, кажется, так и не убежденная моими доводами. «Может, и зря я промолчала еще об одном. В моем мире урожайность зерновых сам 25. Сам 30 в средненьких хозяйствах. Здесь, если верить матушкиным журналам по земледелию и садоводству, сам 6 на образцовых угодьях при изрядной доле везения. Так что картошка может стать спасением на случай неурожая, ведь основная пища крестьян здесь – хлеб да каши. Не то чтобы я собиралась спасать всех, кто не успеет увернуться, но и молча смотреть, как люди голодают, не смогу. Потому, пусть лучше будет, не пригодится». По весне на крахмал пущу и буду продавать пудру. К счастью, Марья Алексеевна не стала развивать тему дальше, а перешла на сплетни, которые я внимательно выслушала. В самом деле внимательно. Кто кому сделал предложение, у кого кто родился, а то и умер. Вещи, которые нужно помнить в мире, где люди заглядывают друг к другу просто чтобы развеять скуку, а нежелание общаться с гостями расценивается едва ли не как преступление против человечности. Теперь мне не доставало одиночества первого времени здесь. Вернувшись из города в свои имения, окрестные помещицы зачастили ко мне, а мне пришлось время от времени наезжать к ним, мысленно хихикая про нетворкинг. Конечно, не все соседки оказывались такими же, как Оленька, со многими было интересно и познавательно общаться, но эти визиты, хоть и развлекали меня, отнимали время, а работы меньше не становилось. После цветения сад нужно было обработать от вредителей. К счастью, в этот раз скакать по веткам уже можно было не самой. Деревенские мальчишки с радостью поучаствовали бы в окроплении бесов гнилых, даже если бы я и не заплатила. Они с огромным энтузиазмом лазили по деревьям, размахивая вениками. Правда, совсем побыть в стороне у меня не вышло. Сколько ни объясняй про технику безопасности, мальчишки остаются мальчишками, так что нужно было приглядывать за ними во все глаза. Пару раз я успела магией поймать оступившихся с ветки. Еще один, понаблюдав за этим, решил, что нашел себе новую забаву. Пришлось его прогнать и объявить остальным, что каждый упавший с дерева отправится домой к родителям. Полеты прекратились, а отравлений я не боялась. Трудно отравиться хвойной вытяжкой. Зато спиртовый настой той же хвои пришлось оберегать от взрослых. Как-то ночью меня разбудил громкий мат со двора. Конечно, пока я оделась и выскочила на улицу, там уже никого не было, только Мотя с довольным видом умывался у двери сарая. Утром я выгнала двоих, расцарапанные физиономии которых говорили сами за себя. Марья еще и нажаловалась брату, деревенскому старосте, и тот, видимо, нашел слова для остальных, так что больше применить настойку для подкормки растений не по назначению никто не пытался. А если кто-то что-то ворчал за глаза, то я этого не слышала. Коптильня не простаивала. Подумав еще раз над словами свекрови и няньки, я все же решилась написать купцу, чтобы не терять времени в ожидании его ответа, начала коптить рыбу на зиму для себя, сиреневого и дубровки. Да и в городском доме неплохо было бы иметь запас. Зимой, когда повезут из Беломорья мороженого лосося, Надо будет прикупить по случаю да тоже закоптить. Но это потом. А пока местные мальчишки исправно носили мне добытое на рыбалке, и среди привычных плотвы, окуней и щук время от времени попадались стерляди и осетры. Марья оказалась права. Деревенские подростки охотно взялись за работу, и у меня не стало недостатка в помощниках. Многие из них согласились бы работать и просто за еду, но я не обижала и деньгами. В конце концов, мне же выгодно, чтобы на окрестных, теперь уже наших землях люди были здоровы и сыты. От голодного работника толку мало, а от голодного соседа и вовсе один вред. Не зря говорят, что нужда крадет, а голод морали не знает. Глава 34. Чистить, потрошить и просаливать рыбу перед копчением мне помогали деревенские девчонки. Мотя важно наблюдал за работой, восседая на заборе, и довольно быстро всем работницам стало ясно, что не стоит пытаться припрятать для себя барскую рыбу. И это касалось не только двуногих. После того, как Мотя выдрал ринувшегося с небес коршуна пучок перьев, другие крылатые, да и четвероногие хищники научились обходить навес, под которым располагались работницы, стороной, какими аппетитными не казались бы распространяющиеся оттуда запахи. Сколько я не следила за чистотой, все же полностью избежать их не получалось, и я радовалась, что с самого начала организовала и коптильню, и место для разделки сырья на отшибе от усадьбы, подумав о розе ветров. Довольно быстро появилась еще одна забота – куда девать отходы. Головы и потроха пока удавалось утилизовать. Вываренными с отрубями, их с удовольствием поедали поросята. Чешую, в теории, стоило бы пустить в компост. В ней много кальция и фосфора, полезных для растений, но как бы и компост не провонял, и крысы с мухами не расплодились. Я припомнила, что когда-то крымские монахи выращивали роскошные сады на рыбе, по осени закапывая свежую морскую рыбу по периметру кроны, и велела закапывать чешую с растениями в грядки, заодно и кротов с медведками отпугнет. А когда с посадками закончим, тогда можно будет попытаться переработать отходы в рыбную муку. Будет чем скотину зимой кормить. Косаточка, поросятки-то какие стали гладкие, заметила как-то Марья. Может, еще парочку заведем? Я спорить не стала, мясо всегда пригодится. Вслед за новыми поросятами появилась и годовалая телочка. Если все пойдет, как задумано природой, к следующей весне у нас будет теленок и молоко. Купец Медведев не ответил на мое письмо. Вместо того, чтобы марать бумагу, приехал сам, дородный, с окладистой бородой и таким бесхитростным и одновременно одухотворенным лицом, что прямо хоть сейчас с него святого угодника пиши. Я мысленно хмыкнула. Ой, наверняка не простота, простота. Купцы считались крестьянами, и потому полагалось принимать гостя на кухне, но я помнила, как Виктор встречал в доме купца Крашенинникова и пригласила визитера в гостиную. Купчина вел себя степенно, и я так и не смогла понять, смущен ли он таким приемом, польщен ли или про себя считает молодую барыньку легкой добычей. «Хороша рыбка», — сказал он, отведав. «Сговоримся, ваша светлость, цену честную дам, не обижу. Скажем, по 10 змеек за фунт, ежели окуньки али плотвичка, за щучку или ща 15 змеек, а коли стерлядка или осетр попадется, то отдельно считать будем». Я покачала головой. «Говоришь, не обидишь, а сам обижаешь, ваше степенство. За такую цену в городе свежую отдают, потому что рыба, товар особый, долго лежать не будет. А моя будет, можно не торопясь за хорошие деньги продать. 25 за мелкую, 35 за крупную, и то я в убыток пойду». Купчина крякнул, почесал бороду. «Трудно будет за хорошие деньги продать, если ее золой пересыпать. А не пересыпешь, черви заведутся. По 12 до 18, это еще куда ни шло». Я разломила кусочек. «Ты посмотри только на эту рыбу, как она радугой переливается. А как пахнет, это ж амброзия. Такую золой засыпать, только портить. С чего бы червям завестись, если ты в коробах ее повезешь и мухам обсидеть не позволишь. 22 и 30. Черви, может, и не заведутся, да рыба протухнет. 18 и 25. Ягоду свежую скупаешь и возишь, не протухает, а копченая рыба протухнет. Делано удивилась я. Наверняка у тебя есть кому и льда посреди лета наморозить. К тому же и я позабочусь. Каждую рыбку в просоленную ткань оберну, все вместе опилками пересыплю, чтобы ты ее спокойно до своего погреба довез. Есть-то есть, да ведь ему платить надо. Торг продолжался к явному удовольствию купчины. Да и я поймала себя на своеобразном азарте, и собственную выгоду отстоять, и сделку своей жадностью не испортить. Больше дать не могу, чтоб у меня голова отсохла», — сказал наконец Медведев. «Чтоб мне больше в ваш дом никогда не войти». По рукам», — согласилась я. «Цену я рассчитала, еще когда писала ему предложение, и та, на которой мы сошлись сейчас, меня вполне устраивала. К тому же и опасения купца я понимала. Товар новый, а ну как не оценит и не пойдет», — Медведев протянул руку, кажется, по привычке, забыв, с кем имеет дело. На середине жеста сообразил. Я не стала добавлять неловкости, и протянула руку в ответ. На лице купца промелькнуло изумление, но он справился с ним. Ударили по рукам, будто я не была ни женщиной, ни княгиней. «Не просты вы, ваша светлость, ой, не просты», — покачал головой купец, когда Марья принесла еще чая с ватрушками. «Так простота, а наш хуже воровства», — улыбнулась я в ответ. Медведев рассмеялся. «Для начала мы сговорились на пуд копченой рыбы, а там, как пойдет, все же у меня непромышленное рыболовство». На том и расстались. Свекровь зазвала меня в гости. Как выяснилось, не без задней мысли, потому что кроме меня у нее в доме оказалась и Софья, моя заловка. Я едва не попала в просак, не узнав ее, выручила свекровь. Когда они вышли встречать меня вдвоем и я склонилась, при посторонней приветствуя княгиню как подобает, та обняла меня со словами: «Настенька, какие церемонии между родными! Я соскучилась, и Соня тоже, ведь в последний раз вы виделись еще осенью». Не нужно было быть семи пядей во лбу, чтобы понять. Виктор рассказал матери про мою потерю памяти, но та не хотела, чтобы об этом узнали и другие члены семьи. Княгиня была слишком сурова к старшей дочери. Возможно, та и казалась не слишком умна в том, что касалось отвлеченных материй, но, когда речь шла о делах земных и бытовых, ум ее был цепким, осуждения здравыми. Софья так интересно рассказывала о своем хозяйстве, что я только слушала да на ус мотала. Она очень гордилась своим делом, да ей и правда было чем гордиться. На 500 отрубов можно было целый год безбедно жить в больших комарах, и это снимая дом. «А что, сестрица, можно ли сыр этак закоптить, как рыбу и мясо?» — спросила она, и я поняла, что в Ольховку меня позвали не просто так. «Очень уж они хороши у тебя получаются. Ежели и сыр так хорош, его и получше продать можно будет, и лежать будет лучше. Можно, правда, сыры я еще не коптила. Нужно будет отработать технологию». «Технологию», — добродушно передразнила она. «Так и скажи, попробовать надо. Я полпуда сыров привезла, хватит тебе, чтобы попробовать. Угостись, сколько захочешь, остальное мне отдашь. Если и правда получится, 3 отруба с каждого проданного пуда тебе уступлю за знания твои и работу». «Если получится», — согласилась я. «Даже если оставить в стороне, что торговаться с родственницей не слишком красиво, цена выглядела приемлемой, да и не все одной рыбой жить. Пусть будет и сыр, на заработанное куплю банки, соль и сахар». Здесь знали пастилу и варенье, но никто не делал цукаты и зефир, вот еще один уникальный товар для Медведева. А ближе к зиме, когда будут резать скотину, переключусь на мясо и тушенку. Срезая сирень, часть соцветиями, на настойку от суставов для Марьи, а часть с ветками, поставить себе в комнату, я то и дело останавливалась, чтобы сунуть нос в душистые цветы, а может быть, спрятать слезы, норовившие навернуться на глаза. Виктор говорил, что любит сирень, и вот она цветет, а его где-то носит, по делам, но от этого было не легче. «Конечно, я выберу самые красивые, самые душистые соцветия, поставлю ветки в кипяток и буду регулярно его менять, так сирень может простоять неделю, а если повезет, и больше, но кто знает, когда он приедет». Никогда я не накручивала себя на ровном месте, а тут разнылась. Настроение скачет, словно у подростка. Я тряхнула головой, чтобы привести мысли в порядок. Виктор приедет, когда приедет, это не последняя сирень на нашем веку. Голова закружилась, в глазах потемнело, я вцепилась в ветку. «Да что это такое? Я ж здорова как кобыла». «Вот именно, здоровая. И со мной происходит то, что рано или поздно происходит с любой здоровой замужней женщиной. Да, если на чистоту, я же давно подозревала, но отмахивалась от этой мысли. Утренняя тошнота и прочие прелести токсикоза меня миновали. Но запахи я воспринимала слишком остро, запасы соленых огурцов и квашеной капусты стремительно уменьшались, и вовсе не потому, что стояли с прошлого года. Да и к рыбке я регулярно норовила приложиться. На рыбу и соленья я исписывала то, что сшитые по весне платья стали тесноваты в груди. Я медленно, чтобы снова не закружилась голова, положила срезанные ветки в корзину, окликнула мальчишку на побегушках, велела отнести корзинку в мой кабинет. Настойку я поставлю сама, и о букете позабочусь, но сначала я прошла в спальню, встала у зеркала. Руки дрожали, мешая разбираться с крючками на спине. Следовало бы позвать горничную, но я сейчас не хотела никого видеть. Нервно хихикнула, вспомнив, как лет в 13, когда тело стало меняться, разглядывала себя перед зеркалом. Сейчас я смотрелась в него каждое утро, приводя себя в порядок, смотрелась, но не видела. Грудь набухла, ореолы потемнели. Я провела ладонью по пока еще плоскому животу, по темной полоске, устремившейся вниз от пупка. Одевшись, опустилась в кресло. С одной стороны, мне хотелось прыгать от радости и визжать от счастья. С другой, в голос рыдать от страха. Мои знания, которые так спасали в этом мире, сейчас служили дурную службу. Я слишком хорошо понимала, как много может пойти не так и чем это не так способно обернуться в итоге. А местная медицина ничем не могла мне помочь. Хорошо, если удастся убедить врача вымыть руки перед тем, как принимать роды. Да и какого врача? Евгения Петровича, я медленно выдохнула. Спокойствие, только спокойствие. У меня еще много времени все продумать. Найти нормальную повитуху, а может и самой обучить какую-нибудь молодую и смышленую девушку. Запасти травы. Я взяла лист бумаги и начала записывать. Ромашка, календула и мята уже растут на особых грядках в огороде. Хотя нет, ромашки нужно побольше, может понадобится купать ребенка. Укропа тоже надо посадить побольше, заваривать малышу от колик. Когда зацветет липа, отправить кого-нибудь собирать и проследить, чтобы правильно высушили. Она пригодится и от простуды, и добавить в успокаивающий сбор для меня и младенца. Что еще? Крапиву, лист березы и брусники можно начать собирать прямо сейчас. Первая хороша как источник железа и поможет быстрее восстановиться от кровопотери после родов. Береза и брусника пригодятся на случай отеков. Боярышник уже цветет, надо собрать, вдруг я сама не смогу справиться со своей тревогой. А осенью пойдут плоды, поддержать сосуды и сердце. И шиповник, витамины зимой мне тоже понадобятся. Я отложила исписанный листок и начала второй, составляя подробную инструкцию для каждого растения, как собирать, как сушить. Вот и еще заботы. Улыбка сама по себе появилась на лице. Пусть заботы, справлюсь. И все же как жаль, что я не могу сейчас ни с кем поделиться ни своей радостью, ни своими тревогами. Как ни крути, Виктор должен узнать эту новость первым. Срезанная сирень не дождалась его. Муж вернулся в середине июня. Я выбежала его встречать и замерла, наткнувшись на его взгляд, как на стену. Взгляд, полный боли и чего-то похожего на отчаяние. Глава 35. Выглядел он ужасно. Лицо осунулось, под глазами залегли тени. Но хуже всего взгляд. Муж смотрел, словно прощался. Что случилось? Выдохнула я. Совсем не кстати закружилась голова. Ничего. Виктор улыбнулся, и мне захотелось попятиться от этой улыбки. Ничего нового. Он склонился к моей безжизненно повисшей руке, и я вспомнила, что во дворе полно народа, все смотрят на нас. Пойдем, не стала настаивать я. Сейчас затопим баню, поешь, отдохнешь. Не нужно. Я не голоден и не устал. Вот только выглядит так, будто не спал всю неделю пути от столицы до моего дома. Да что происходит, в конце концов. Пойдем в твой кабинет и вели, чтобы нам не мешали. Я едва удержалась, чтобы не встать столбом посреди коридора и, вцепившись в локоть Виктора, потребовать объяснить, какая муха его укусила. Муж пропустил меня вперед, закрыл за собой дверь так медленно, будто боялся шарахнуть ею со всей дури.